Кол отпер ворота, и они распахнулись под скрежет несмазанных петель. Как правило, оперативники включают огнеметы, не переходя через проволочную ограду. Лезть внутрь никто без серьезных причин не рискует. Стокер запер за нами ворота, и мы вступили в зону, куда вход живым мертвецам был заказан. А как сенсорные датчики? В его машине включилась сигнализация. Похоже, я тут единственный, кто принимает их сигнал. Хельсинг в курсе. Если мы провалимся, он приедет утром и доведет дело до конца. Спасибо за утешение. Не беспокойся, усмехнулся в ответ Кол. Все будет хорошо. Мы подошли ко вторым воротам. Ноздрей коснулся смрад тления от давно разложившихся тел. Его смягчал запах старой прелой листвы, но ошибиться было невозможно. Метнувшись за внутренние ворота, мы по крытому проходу для выноса гробов бежали в обветшавшую церковь. Кругом зияли вскрытые могилы, а совершенно истлевшие останки, вдохнуть в которые призрачную жизнь оказалось не под силу даже темному властелину, валялись разбросанные по всему кладбищу. Этим покойникам еще повезло. Свеженькими мертвецами темный пополнил свои ряды, хотя их послужной список это точно не украсило, если, конечно, он у них еще остался. «Какой гадкий мусор, правда?» — прошептала я, когда мы пробирались между разбросанными костями к тяжелой дубовой двери. «Я написал Синди стихи», — тихо сказал Кол, роясь в кармане. «Если со мной что-нибудь случится, отдашь ей?» «Сам отдашь. Ничего не случится, ты же говорил. И хватит об этом, а то у меня мурашки по коже». «Ладно», — Кол спрятал стихи в карман. «Извини». Он набрал в грудь побольше воздуха, взялся за дверную ручку и толкнул дверь. Внутри, вопреки моим ожиданиям, не царила кромешная тьма. Сквозь дыры в потолке и высокие окна с сохранившимися кое-где витражами лился лунный свет. В полумраке с трудом удавалось рассмотреть то, что осталось от убранства церкви. И нашим глазам предстало зрелище еще более печальное, чем на кладбище. Скамьи были перевернуты и разбиты в щепки, кафедра опрокинута. Оскверненной церковью владели запустение и тлен. «Его темнейшество здесь прочно окопался, правда?» — весело рассмеялся Кол. Он захлопнул дверь у меня за спиной, повернул в замке большой ключ и отдал его мне на хранение. Я огляделась по сторонам, но никого не заметила. Дверь в ризницу была крепко заперта. «Похоже, его здесь нет». Мой недоуменный взгляд Стокера не смутил. «Да здесь он точно!» Его просто выманить надо. Тьма может таиться в любом углу. Нам нужен фокстерьер, чтобы выкурить его из норы, фигурально выражаясь, естественно. Естественно. И где же эта самая фигуральная нора? Кол сурово посмотрел на меня и постучал себя по виску. Здесь. Он рассчитывал подчинить меня изнутри, но я заточил его где-то в лобных долях мозга. У меня сохранились кое-какие тяжелые воспоминания, и они служат для него своеобразной преградой. Проблема в том, что мне не удается его оттуда выкурить. «У меня тоже было нечто вроде этого», — ответила я, припомнив, как Аид вломился в мои воспоминания о вечере, проведенном с Лонденом в чайной. «Да?» «Похоже, выманить его будет непросто». Я надеялся, что в знакомом месте он сам вылезет, но, видимо, нет. «Ладно, дай подумать!» Кол прислонился к обломкам скамьи и несколько минут напряженно кряхтел, корча невероятные рожи в попытках изгнать дух зла. Впечатление складывалось такое, будто он сморкается, стараясь вытряхнуть из левой ноздри шар для боулинга. Через несколько минут он сдался. «Ублюдок!